Затем идет у Пушкина сближение с современностью, заставляющее думать, что он имеет в виду вполне реальное богослужение в Страстную пятницу 27 марта 1836 года, за два дня до смерти матери в Казанском соборе. Первым версию такого рода высказал близкий Пушкину человек Вяземский. Стихотворение, вероятно, написано потому, что в Страстную пятницу в Казанском соборе стоят солдаты на часах у площадницы. Высказывались и иные предположения, но версия Вяземского – самая естественная и правдоподобная. В то время Пушкин жил в доме Баташова на Дворцовой набережной в церковном приходе Казанского собора. Он своими глазами видел и гуляющих господ, и чернь, отделенную от них стражей. Стихотворение, как известно, написано позже, 5 июля, но и это было воскресенье. Религиозный праздник, когда священники во время литургии повествовали о муках и воскресении Христа. Однако, как ни рассуждать, смысл стихотворения откровенен. Власть имущая готовы и самого Иисуса Христа присвоить себе, как казенную поклажу, не допустив к нему простой народ. Здесь, рискнем сказать, видится и некоторая аналогия с судьбой поэта, к творениям и к сердцу которого стараются не допустить читателя из народа. Травля Пушкина, продуманная и намеренно бьющая по больным местам, разлучала его с читателем. Конечно, прямое уподобление неправомерно, но отголосок таких чувств мог отозваться в стихах. Наконец, последнее стихотворение, пронумерованное Пушкиным из Пиндемонти, с религиозными сюжетами не связано, скорее с общественными и личными. В этом стихотворении, пишет Старк, сформулировано идеальное поэтическое и человеческое кредо Пушкина, выстраданное всей жизнью. В самом деле, с тех юношеских лет, когда он не рвался грудью в капитаны и не полз в СССРа, Пушкин превыше всего ценил внутреннюю свободу художника и вообще человека. Трагедия его была в том, что постоянное соприкосновение с царями, министрами и чиновниками всех рангов лишало спокойствия, заставляло, если и не изменять главному, то порой приспосабливаться, чтобы не сгинуть в пропастях земли и продолжать творить. Гамлетовское «слова, слова, слова» как нельзя ближе подходило настроению Пушкина в дни создания цикла. Вся фальшь, все лицемерие окружающих, вся тщета житейских, карьерных, денежных поползновений становились ясны ему как на ладони. Ничего нет удивительного, что Пушкин включил из Пиндемонти в состав цикла. Оно как бы продолжает разговор о грубом вмешательстве чуждой силы в духовный мир человека, начатый в мирской власти. В статье «Мнение Лобанова о духе словесности как иностранной, так и отечественной», помещенной в третьей книге «Современника», которую готовил летом, Пушкин развивал ту же тему. Закон не вмешивается в привычки частного человека, не требует отчета о его обеде, о его прогулках и тому подобном. Закон также не вмешивается в предметы, избираемые писателем, не требует, чтобы он описывал нравы женевского пастора, а не приключения разбойника или палача, выхвалял счастье супружеское, а не смеялся над невзгодами брака. Само название или помета из Пиндемонти – заведомый камуфляж, мистификация из числа тех, к которым часто прибегал Пушкин, надеясь напечатать то или иное произведение. В данном случае это особенно заметно, потому что до надписи из Пиндемонти была другая, зачеркнутая, из Альфреда Мюссе. Оба прекрасных поэта, французский и итальянский, ни в чем не повинны. Стихотворение совершенно оригинальное, пушкинское. Поэт смеется над тем, что боги отказали ему в обычных, жалких правах чиновников и торгашей. Ему нужны права, но совсем другие. Не зря этим словом он открывает стихотворение и им заканчивает. «Для власти, для ливреи. Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи. По прихоти своей скитаться здесь и там, девясь божественным природы красотам, и пред созданиями искусств и вдохновенья, трепеща радостно в восторгах умиления, вот счастье, вот права». Очень важно правильное истолкование строки «зависеть от царя, зависеть от народа». Это вовсе не пренебрежение к истинно народному мнению, речь совсем о другом. Пушкин сопоставляет две формы правления – самодержавную и парламентско-представительскую буржуазную демократию. Ее-то он и называет здесь народ, и отвергает обе. Свобода личности по Пушкину равно унижается такими способами взаимоотношений человека и общества. В связи с этим, как всегда у Пушкина, чрезвычайно интересна перекличка создания его поэтического воображения с его же публицистикой. Для третьей книги «Современника» он написал статью «Джон Теннер», где говорит об американском народовластии. «Уважение к всему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось. С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве». Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую, подавленное неумолимым эгоизмом и страстью к довольству, комфорт, большинство, нагло притесняющее общество, рабство негров посреди образованности и свободы, талант из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму. Такова картина американских штатов. Любопытное замечание в связи с этим делает литературовед-американист, изучавший тему Пушкина из США, Старцев. В 1830-х годах Пушкин вступает в период важных идейных раздумий и поисков, которым не суждено было получить завершение. В значительной части они были связаны с переоценкой идеологического наследия XVIII столетия. Как видим, Пушкин близко подошел к размышлениям и выводам, которые волнуют нас по сей день. При любой форме мирской власти она требует от личности любоначалия. Поэт возвышается над этим и обладает правом на такую позицию. В стихотворении отразился тот же мотив, что и в разговоре с Лёве Веймаром. Тоска Пушкина по путешествиям, которые он так любил, печаль о невозможности увидеть мир, по прихоти своей скитаться здесь и там, да разве дело только в чужих краях? Даже бегство в Михайловское, даже краткой передышки ему не было больше дано. Не мог ли и он признаться вместе со своей любимой героиней, а мне, Онегин, пышность эта? Постылой жизни мишура, мои успехи в вихре света, мой модный дом и вечера, что в них? Сейчас отдать я рада всю эту ветошь маскарада, весь этот блеск, и шум, и чад за полку книг, за дикий сад, за наше бедное жилище, за те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас, да за смиренное кладбище, где нынче крест и тень ветвей над бедной нянею моей. Диву даешься, как умел он все угадать, все выразить, все сказать. Он отдал бы мишуру без остатка за полку книг, за дикой сад, но должна была бы сказать и Наталья Николаевна, а она молчала. Подводя вольно или невольно итоги, он понимал, что неосуществленное уже не осуществится. И боль сжимала его сердце. О душевной и моральной тошноте, до которой довела его жизнь, рассказал он читателям всех времен в стихотворении из «Пиндемонте». На том же черновике, что и из «Пиндемонте», текстологам удалось разобрать еще 6 строк, 4 из которых образовали другое стихотворение «Напрасно я бегу к сионским высотам». 2 черновые. По смыслу, так уж получилось в этой группе стихотворений, оно как бы противоположно из «Пиндемонте». Там поэт мечтает вырваться из плена унизительной зависимости. Здесь он видит тщету своих усилий. Сион в Псалтире, священная гора. Путь к нему здесь надо понимать как путь к высшему, путь к Богу. Но грех алчный, подобно голодному льву, не пускает поэта. Рад бы в рай, да грехи не пускают. Не дано ему по настроению этих стихов освободиться, не суждено воспользоваться теми священными правами, которые провозглашены из «Пиндемонте». Связь здесь – несомненно и вполне вероятно, что «Напрасно я бегу» служила, говоря по-ученому, антитезой предыдущего стихотворения, как рассказ о предательстве Иуды был антитезой светлой молитве Ефрема Сирина. Не исключено даже, что противопоставление Пушкин собирался провести в одном и том же стихотворении, но почему-то отказался от этого. Такой версии, правда, мешает библейский мотив четверостишия, отдаляющий его от Пиндемонти, зато сближающий с первыми тремя стихотворениями. В литературе отмечалось, что четверостишие трагично по конечному выводу. Поле сражения остается за львом, грешник не в силах избежать его когтей. Уже ли Пушкин провидел будущее свое? Быть может. Важно также иметь в виду, что весь цикл, который можно объединить общей мыслью о свободе личности и чистоте души, создавался в те самые дни, когда Пушкин и его друзья отмечали десятилетие последнего акта декабристской трагедии. Ведь 13 июля 1826 года совершилась казнь пятерых декабристов. Самоотверженные людские усилия и чета их – тема, несомненно, декабристская, но она и современная для Пушкина. «Не будет преувеличением сказать, — писал один из славных пушкинистов старой школы Измайлов, — что Пушкин в 1836 году чувствовал себя в большем одиночестве, чем за 10 лет до того, после разгрома декабристов, его друзей, братьев, товарищей. Тогда, в 1826 году, он живо ощущал восторженное сочувствие общества, широкого круга читателей». Теперь общество было ему враждебно, а сочувствие читателей он перестал ощущать и не мог вызвать его ни последними сборниками своих сочинений, ни Пугачевым, ни современником. «Мирская власть» впервые была напечатана только Герценом в Лондоне, в России, в 1870 году. И «Пиндемонти» с большими сокращениями, и «Когда за городом» Анненковым в 1857 году. Только «Отцы-пустынники» и «Подражание итальянскому» появились вскоре после смерти автора. Суть молитвы настолько не поняли, что даже Николаю I показали как образец примирения поэта с жизнью. Жуковский написал редакторам «Современника»: «Государь желает, чтобы эта молитва была там факсимилирована, как есть, и с рисунком. Это хорошо будет в первой книге «Современника», но не потерять этого листка. Он должен быть отдан императрице». Так и поступили. 14 августа Пушкин написал: «Когда за городом задумчив я брожу, сколько бы ни судили, рядили о составе летнего цикла, по своей сути, да и по своей тональности, это стихотворение тоже к нему принадлежит». В первой главе первого тома «Жизни Пушкина», рассказанной им самим и его современниками, уже приходилось отмечать, что перед нами, кроме всего прочего, эпитафия Надежде Осиповне Пушкиной, рожденной Ганнибал. Но не меньше это и автоэпитафия, и надежда обрести вечный покой на кладбище родовом, в деревне, где стоит широко дуб, над важными гробами, колеблясь и шумя. А еще лучше живому укрыться там от злых людей, наводящих злое уныние, от всех этих мертвецов столицы, которые только по видимости живы, а душою давно мертвы. 21 августа Пушкин пометил одно из величайших своих созданий: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». У Пушкина нет заглавия. Это уж мы с легкой руки Жуковского называем «памятник». Кажется, нет другого стихотворения великого поэта, о котором столько написано, переговорено, переспорено. Специально памятнику и только ему посвящена целая книга одного из образованнейших литературоведов всех времен Михаила Павловича Алексеева. Но полемика все не утихает, а, пожалуй, становится даже жарче. Таинственное стихотворение. «Чего только не творили с памятником». К чему только не приспосабливали. Начать приспособление вынужден был Жуковский. Ему хотелось во что бы то ни стало напечатать поэтическое завещание Пушкина в 9-м дополнительном томе посмертного собрания сочинений в 1841 году. Опытный старший друг Пушкина хорошо знал, чего следует опасаться. И он исправил четвертую строку: «Вознесся выше он главою непокорной Наполеонова столпа». Александрийский столб был слегка замаскирован под нечто египетское самим Пушкиным. Великий мастер, он, если бы захотел, конечно, мог вместить в стихотворный размер Александрову колонну или Александров столб в его натуральную вышину. Но не исключено, что он рассчитывал памятник провести через цензуру. Много поколений читателей до 1880 года, когда Бартенев напечатал в русском архиве истинный текст, сопроводив его снимком с автографа, были убеждены, что Пушкин имел в виду Вандомскую колонну, поставленную в Париже Наполеоном Бонапартом в честь побед его армии, одержанных в 1805 году, в 1814 году по требованию народа убранную, а в 1833 году в несколько измененном виде водруженную снова. Сама по себе эта история трагикомическая, но при чем тут Пушкин? Он-то подразумевал нечто совершенно иное, русское. Александровскую колонну, открытую 30 августа 1834 года, в день именин усопшего царя Александра I, который терпеть не мог Пушкина, пользуясь его полной взаимностью. Плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, удостоился такой чести, конечно, по ассоциации с Наполеоном, но Александрийский столб у Пушкина никакого отношения к Вандомской колонне не имеет. Пушкин с полным основанием считал, что нерукотворный памятник поэта, любого подлинного поэта, возвышается над монументами царям. Кстати, он вообще скептически относился к монументам. 28 ноября 1834 года он записал в дневнике: «Церковь, а при ней школа, полезнее колонны, с орлом и с длинной надписью, которую безграмотный мужик наш долго еще не разберет». Но этим правка Жуковского ограничиться не могла. Вся четвертая строфа требовала коренной переделки. Какой такой жестокий век? Какую свободу можно восславлять в свободнейшей из империй? Любопытнейшее явление в истории литературы, все понимают, между собой соглашаются, а в печать пропустить не могут. Абсурдно, но тогда это было именно так. Четвертую строфу Жуковский напечатал в следующей обработке: «И долго буду тем народу я любезен, что чувство доброе я лирой пробуждал, что прелестью живой стихов я был полезен и милость к падшим призывал». Декабристов в падших не угадали, но Пушкин в самом деле имел в виду не только их, а нравственный принцип литературы в самом широком смысле. Россия долго не знала истинного текста. Даже Белинский, сказавший: «Подобно Державину, Пушкин переделал памятник Горация в применении к себе», его памятник есть поэтическая апофеоза гордого, благородного самосознания гения. Тут же привел текст, придуманный Жуковским. Как не покажется это теперь удивительным, две первые строчки в приведенной редакции были высечены на постаменте памятника, воздвигнутого соотечественниками Пушкину в Москве 6 июня 1880 года. Мемуарист до конца прошлого века сокрушался. Неужели цензура, пропустившая в печать эту цитату, без ампутации Жуковского, в 1887 году наложила снова свое вето, не допустив начертать ее на вечную скрижаль подножия памятнику? Примечание. Неточность. Не в 1887 году, а в 1880-м вето запрещения. Конец примечания. Не позволили этого почти через 20 лет по освобождении крестьян, отмены телесного наказания и других великих деяний, о которых в свой жестокий век только мечтал Пушкин. Ежели нашли, что нельзя без переделки написать на монументе эти стихи, следовало выбрать для надписи другое стихотворение, а нельзя было позволить себе исказить на памятнике Пушкину эти слова о самом себе и об особенностях своего гения. И только в 1937 году, к столетию со дня гибели поэта, по решению Пушкинского юбилейного комитета, текст был заменен авторским. Таковы причуды цензурной конъюнктуры, от которых и посмертно привелось ему страдать. Как доставалось от ученых мужей автору памятника за самохвальство, саморекламу, как мы теперь говорим. Как мог, рассуждали многие, поэт сам заявлять о себе: «И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит». Нескромности все тут. И уж говорить нечего, насколько несбыточной казалась перспектива знакомства с русским поэтом диких тунгусов и друзей степей, калмыков. Но и это еще не конец. Составитель сборника, как и многие читатели, помнит, что в 1940-х годах в школе заучивали наизусть памятник, без последней строфы. Тогда мы знали уже о жестоком веке и славили Пушкина за то, что он, в свою очередь, восславил свободу, но не хотели допустить детей наших к веленью Божию, словно забыв, что не к потустороннему миру обращается поэт, а снова к свободе, внутренней воле художника, которая не подвержена ничьему влиянию, ни властей, ни критиков, ни даже читателя. Недаром он бился над этой строчкой, стараясь дать точный эквивалент мысли, ведь было в черновике призванию своему и святому жребию, а осталось веленью Божию. Высшая свобода духовного изъявления – вот что значат здесь эти слова. Что поделаешь, тогда мы поклонялись земному Богу и других никаких богов в помине. Однако не стоит забывать, что при всей философской глубине, обобщающей силе этого произведения, памятник – вещь конкретная, отразившая настроение поэта, о которых уже рассказывалось, применительно к разным частям летнего цикла. Но не только настроение. Памятник, как справедливо замечал академик Алексеев, представляет собою развернутое воспоминание Пушкина о его жизни. Может быть, сам он, как часто бывало, стремился уйти от конкретных сопоставлений и создать внеличностный, так сказать, гимн творческой свободе близкого народу художника. Об этом говорят и черновики. Ведь та строфа, которую поневоле искалечил Жуковский, первоначально у Пушкина звучала так: «И долго буду тем любезен я народу, что звуки новые для песен я обрел, что вслед родищеву восславил я свободу и милосердие воспел». Здесь куда больше от биографии воспоминания. Не раз и не два в жизни Пушкин обращался к книге и судьбе родищева. Тем же летом, как мы видели, он недвусмысленно сопоставлял его горькую участь со своей собственной. Да и звуки новые, характеристика более конкретно литературная, нежели чувство доброе. Пушкина упрекали в самохвальстве, и он даже в черновике едва-едва намекнул на свою преобразующую роль в истории русской словесности. Возможно, что слово «милосердие» в черновой строфе также ближе к декабристской теме, чем окончательный вариант. Но и в целом памятник восходит к воспоминаниям Пушкина, прежде всего юношеским. Даже само подражание весьма условное – каким был памятник по отношению к Горацию и Державину, напоминает о латинских уроках Кашанского и Галича, о знаменитом лицейском экзамене 1815 года. Всю жизнь Пушкина, вплоть до последних месяцев, Державин играл определенную роль в его поэтических пристрастиях. В статье «Мнение Лобанова», которое уже цитировалось, он сказал, тоже как бы подводя итог: «Имя великого Державина всегда произносится с чувством пристрастия, даже суеверного. Но еще важнее, что по тонкому наблюдению Алексеева, всем своим тоном и складом стихотворение как бы обращено к любимому, безвременно ушедшему другу Антону Дельвигу. С ним связаны светлые воспоминания начала поэтического пути. Прозорливость Дельвига, предсказавшего судьбу юного Пушкина, потрясает». Ведь и в «Элегии на смерть Державина» Дельвиг сказал: «Державин умер. Чуть факел погасший дымится. О, Пушкин, нет уж великого. Музы над прахом рыдают. Кто ж ныне посмеет владеть его громкою лирой? Кто? Пушкин?» А преемнику Державина было тогда всего 17 лет. Дельвиг для Пушкина, об этом уже приходилось говорить, незаменимо сочетал в себе друга личного, безмерно его любящего, и поэта, незаурядного, и знатока литературы выдающегося, близкого по вкусам и пониманию поэзии самому Пушкину. Нащёкин и Вяземский, может быть, порознь и давали Пушкину нечто близкое к тому, что нес ему Дельвиг, но арифметика в человеческих отношениях – плохая помощница. Две половины здесь не составляют целого. Еще в 1831 году он сказал печально: «И мнится очередь за мной, зовет меня мой Дельвиг милый, товарищ юности живой, товарищ юности унылый». Теперь в 1836 очередь подошла. Пушкин вовсе не стремился к концу, но не ощущать его приближения не мог. И в памятнике всей сложной ассоциативной цепью обращался к Дельвигу. Помните, весной Пушкин побывал на его могиле? 25 марта было написано «Художнику». «В толпе молчаливых кумиров грустен гуляю. Со мной доброго Дельвига нет. В темной могиле почил художников друг и советник». В обращении к Дельвигу, быть может, разгадка того, что автор памятника решился сказать вслух правду о совершенном им и о будущем его поэзии. Теряя понимание окружающих, Пушкин не стал оспоривать глупцов. Он мыслью обратился к умному и проницательному другу, которого уже не было на земле. Но где Дельвиг, где Лицей, там непременно должен быть и Кюхельбекер. Казалось бы, непосредственной связи с его именем в памятнике нет, только общий намек на декабристов. Однако это не совсем так. Вспомните письмо, полученное Пушкиным от невольного сибиряка Кюхли, написанное 12 февраля 1836 года, глава 2, номер 19. Там довольно подробно говорится о тунгусах, и почти нет сомнения, что это дикое племя появилось в памятнике под влиянием письма Кюхельбекера. Трагичны две последние строки стихотворения «Приемли равнодушно». Так, скорее всего, присоветовал бы Дельвиг. Но самому Пушкину всегда не хватало равнодушия к клевете, а в юные годы и к хвале. Скольких мук стоили ему грязные наветы, сплетни, злобные доносы в 1820, 26, 27 годах, в 34 и теперь в 1836. Он мог еще не оспоривать глупца, но прощать подлеца, даже не обращать на него внимания, нет. Словом, повторим. При всей своей философичности и общезначимости памятник – манифест не творца-небожителя, не гения-отшельника, а произведение глубоко личное, крик души затравленного Пушкина. Глубоко прав был Гоголь, кстати, один из 3-4 людей на земле, по-видимому, знавших подлинный текст, когда написал «Стоит только вспомнить Пушкина, чтобы видеть, как верен этот портрет». Как он весь оживлялся и вспыхивал, когда дело шло к тому, чтобы облегчить участь какого-нибудь изгнанника или подать руку падшему. «Мы не знаем даже», — замечал академик Алексеев, «готовил ли Пушкин свой памятник к изданию, или же стихотворение вылилось из-под его пера свободно, естественно, непреднамеренно, только для того, чтобы успокоить сердце, умерить захлестывавшее его через край чувство справедливого негодования, и он беседовал наедине с самим собой или пытаясь заглянуть в будущее». Через головы своих недогадливых и неблагодарных современников обращался непосредственно к потомкам. Да, конечно, к потомкам, но в то же время это было рассуждение с самим собою о жизни и смерти. Противоречие между неотвратимостью человеческого конца и таким странным, но стойким у каждого из нас и у него, желанием жить оказалось неразрешимым для Пушкина. На обороте черновика памятника он записал карандашом «Пошли мне долгу жизнь и многие года, завеса вот о чем, и всюду и всегда привыкли вы молить, но сколькими бедами исполнен долгий век».